Татьяна Белоусова. Оливье и жертвы манерности. Скандал случился в благородном семействе, буквально среди этикетных дам. В порыве увлечения этикетом некоторые энтузиасты, пытаясь быть святее Папы Римского, прикручивают даже то, чего не может быть. Когда-то они решили пить чай, как английская королева, и запретили размешивать сахар в чашке круговыми движениями, то есть категорично так и заявили. Этикет запрещает размешивать чай по кругу. Почему чай, а не сахар? Господа, сахар в напитках можно размешивать и по кругу, и движениями вверх-вниз, и от себя к себе, главное — тихо и аккуратно. В этот раз им под руку попался салат оливье. Он же столичный, в мире более известный как русский салат. И вдруг, неведомо почему, хотя известно почему, веяние из того же туманного Альбиона. Недоучки от этикета решили умножать глупости. И по их нелепой версии, салат с майонезом из мелко нарезанных компонентов теперь следовало есть, накалывая их вилкой. Попробуйте. Похоже, этот салат понравится желающим похудеть. Есть будешь долго и много не наловишь. Но как могла в принципе прийти в голову идея настаивать на том, что мы в России должны есть русский салат не по-русски, а по-английски? А это оказался всего лишь ловкий маркетинговый ход. И некоторые легковерные гражданки, как же они жили-ели неправильно все это время, в испуге, закатив глазки и задрав юбки, ринулись на курсы исправления воспитания за очень солидный взнос. Этикет никогда ничего не запрещает. Этикет всегда призывает включать голову и здравый смысл. И, конечно, этикет голосует за удобство. Есть наш знаменитый салат, имеющий слипающуюся консистенцию, значительно удобнее приборами. Вилкой при помощи ножа нож выступает как барьер. Салат оливье очень легко формируется в нужную порцию. Либо его можно есть одной вилкой, что тоже вполне допускается, так как все ингредиенты измельчены и не требуют разрезания. А вот против чего всегда выступает этикет – это манерность. По этому поводу уже 400 лет пишут и иронизируют. Мольер, например, в своей комедии «Мещанин во дворянстве». Если следовать безрассудно шаблонам, то гарантированно будешь смешон. Или все кончится даже драматично, о чем 100 лет назад с сарказмом написал Николай Огнивцев, 1888-1932. О хорошем тоне. С томной Софи на борту пакетбота плыл лейтенант иностранного флота. Перед Софи он вертелся, как черт, и, завертевшись, свалился за борт. В тот же момент к лейтенанту шмыгнула, зубы оскалив, большая акула. Но лейтенант не боялся угроз и над акулою кортик занес. Глядя на это в смущении большом, крикнула вдруг побледневшей Софи: «Ах, лейтенант, что вы, рыбу ножом? Фи!» И, прошептавший смущенно «пардон», мигом акулой проглочен был он.